Думала Алексу, оказалось, не только. Я смотрела, как ты падал, криком неба разломив, и насмешкой разгоняя слабый звон моих молитв. Я смотрела, как ты падал, не могу тебе помочь. Может быть, мне слишком рано освещать собою ночь. Я смотрела, сердце ныло, непокорное в груди. Время нас не пощадило, не сказало нам пути. Я смотрела и забыла, что давно уж не дышу, что минута вдруг разбила мою хрупкую мечту. Завороженная криком, околдованная тьмой, я смотрела, как ты падал, и так страшен твой полет. Только ты меня не видел, да и слышать не хотел. Ты поверил на мгновение, что не падал, а летел, что зажгла твой путь надежда, что зовет тебя мечта, что иная вера ересь, правда же всегда твоя. Но ты слез моих не видишь за твердыней пустоты, за стеной своей гордыни или мрачной красоты. А я смотрела, как ты падал, криком неба разломив, и поверить не желая в свой отчаянный призыв.